Мальчишки бежали, виляя между гор ненужных вещей, которые мгновенно сгорали за их спинами. Неожиданно взгляд Бобби Джона уцепился за, возможно, единственное их спасение – метлы. Быстрее! Бобби Джон выхватил две первые попавшиеся под руку метлы, одну из которых бросил Драко. Юноши взлетели, следом за ними в воздух поднялся Гойл. А вот Крэббу не повезло, адское пламя уже настигло метлы, и, едва он сел на одну из них, прутья вспыхнули, и юноша, едва взлетев, сразу рухнул, пожираемый беспощадным огнем. Едва волшебники вылетели из комнаты, двери выручай комнаты за ними закрылись, не давая беснующему пламени вырваться на свободу. Но только Гойл слез с метлы и уже собирался куда-то скорее убежать, как был прижат к стене Бобби Джоном, держащим напротив его глаза волшебную палочку. «Я очень надеюсь, что ты хорошо подумаешь перед тем, как идти доносить что-то своему господину. Ты ведь умный мальчик, Гойл, ты ведь не станешь предавать человека, которого до сего момента называл другом». «Я, нет, я, Крэб, он погиб», — простонал слизеринец. «Сам виноват», — жестко сказал Винчестер, «нифиг было спички в помещении жечь. Так что, Гойл, я ничего не скажу», судя по дрожащему голосу волшебника, он вот-вот готов был расплакаться. «Прости меня, Драко, это все Крэб, он, не вини его», — сказал тому Малфой, «а мертвых или хорошо, или ничего». Вдруг со всех сторон послышались взрывы, крики, какой-то еще, не подлежащий описанию шум, звуки выстрелов и характерный для изгнания убийства демонов или ангелов звук. Началась битва за Хогвартс, и в то же время Бобби Джона накрыла Волан-де-Мортом. Это означало только одно: крестраж в диадеме Кандиды Когтевран был уничтожен. О-о-о, это была самая масштабная битва в истории как магов, так и нечисти. Со всех сторон летели смертоносные заклинания, горел огонь, замок рушился на глазах. Пытаясь выбраться наружу, Бобби Джон то и дело натыкался на пожирателей. Странно, но демонов он так ни разу и не встретил. Куда они делись, которых приходилось нейтрализовывать оглушающим заклинанием? За каждым поворотом можно было увидеть чей-нибудь труп, хоть пожирателя, хоть кого-то своего. Кажется, среди всех этих тел Бобби Джон смог разглядеть тело мертвого Званиила, точнее, его сосуда, но, судя по распластавшимся на весь коридор крыльям, Званиил уже давно был у своего прародителя. С Драко Бобби Джон распрощался несколькими минутами ранее. Кажется, тот увидел невдалеке его сестру, сражающуюся с огромным пауком, и поспешил ей на помощь. Отбившись от одного особо назойливого приспешника Волан-де-Морта, Винчестер за поворотом увидел Рона и Гермиону. Только что-то бледными они были, лица их были искажены гримасой боли, а Рон, прижавшись к стене, тихо плакал. «Что случилось?» – осевшим голосом спросил Винчестер, предчувствуя что-то ужасное и неизбежное. Гермиона уже хотела сообщить Бобби Джону о настигшем их горе, но тут заговорил Рон. «Мой брат», – дрожащим, хриплым, еле слышным голосом произнес Уизли, Перси. Он дрался с Пием Толстоватым, отбил одно из его заклинаний, но оно срикошетило и ударило по арке над ним. Арка развалилась и его придавило. Перси. На ватных ногах Бобби Джон подошел к другу и обнял его. «Я знаю, это боль, это тяжело пережить. Но, Рон, сейчас мы должны быть сильными. Потом будем плакать, потом будем давать слабину, но сейчас мы должны победить их. Должны отомстить им за всех наших близких людей, иначе их жертва будет напрасна. Ты ведь не хочешь, чтобы он напрасно погиб? Да, тогда соберись, и идем бить суку бля ураю по щам. Никто сегодня не умрет напрасно. Никто», повторил Рон, поднимая опущенную голову. «Я убью пожирателей, я убью их всех, я надеру им задницу. Тогда идем. Лысый хер сейчас в воющей хижине, я видел его, он безумно зол. Походу, мы уничтожили его последний крестраж. Теперь он слаб, как никогда. Он зачем-то позвал себе Снегга. Надеюсь, он не хочет сделать очередной крестраж из него. Узнаем, когда придем», сказала Гермиона, вытирая слезы. «А сейчас нам предстоит самое сложное – пробраться туда и не погибнуть». То, что Бобби Джон видел внутри замка, было еще цветочками, по сравнению с тем, что творилось на улице. А там была полная анархия. Через каждые 5 шагов можно было встретить по трупу, а то и по нескольку штук. Всюду витал запах смерти, крови и пламени. Ребята видели, как сражаются на смерть их друзья, товарищи, знакомые, как некоторые не успевают поставить защиту или увернуться, как настигает их печальная участь. «Нет!» – закричала Гермиона, когда увидела нагнувшегося над лавандой Браун Фенрира Сивого. Оглушительный хлопок ее волшебной палочки отбросил оборотня назад, проламывая им стену и погребая его под обломками. Но веселую, светловолосую девочку уже нельзя было спасти. С трудом пробравшись к главному входу в замок, Бобби Джон, Гермиона и Рон увидели целую орду летящих в их сторону дементоров. Неподалеку находившиеся от них волшебники тоже увидели эту армию неубиваемых существ. «Я знаю, сейчас самое плохое время для самых радостных воспоминаний», — обратился к ним Бобби Джон. «Но давайте-ка жахнем по этим тварям от души, экспекто патронум». И вдогонку за заклинанием, на дементоров бросилось около десятка светло-синих и голубоватых животных, во главе которых бежали на врага терьер, выдра и огромный гризли с злым, искаженным ненавистью лицом. «О-о-о, все же хорошо, что когда-то мародеры сделали вход в воющую хижину через гремучую иву. Так и быстрее, и проще, если знаешь нужное заклинание, пробраться». Вот и сейчас через этот малоизвестный вход ребята потихоньку прокрались в небезызвестную хижину. И если Рон и Гермиона остались у входа, то Бобби Джон пробрался чуть ближе, едва не столкнувшись со Снегом. Благо, его не было видно за большим деревянным ящиком. «Я в затруднении, Северус», — мягко сказал Волан-де-Морт своему союзнику, прохаживаясь из стороны в сторону. «Почему она меня не слушается?» «Поповелитель», — недоуменно спросил Снег. «Я не понимаю, вы совершали этой палочкой непревзойденные чудеса волшебства?» «Нет», — покачал головой темный лорд, — «я совершал этой палочкой совершенно обычные для меня вещи. Непревзойденный волшебник я, но она... Она не оправдала моих ожиданий, и я задумался, думал долго и напряженно, а во, оно еще и думать способно», — мысленно прокомментировал слова темного волшебника Бобби Джон. «Бузинная палочка слушается только тогда, когда убит ее предыдущий хозяин. Она слушается только того, кто его и убил. Я забрал бузинную палочку из гробницы Альбуса Дамблдора, но убивал ли я его лично? Нет. А вот ты, повелитель», — прошептал осевшим голосом Снег. Видимо, он догадался, что последует дальше. «И Бобби Джон тоже. Бузинная палочка не повинуется мне по-настоящему, потому что не я ее законный владелец. Не я убил ее предыдущего владельца, Альбуса Дамблдора, а ты. Пока ты жив, палочка не будет меня слушаться. Но мне нужна ее сила, полностью и беспрекословно, особенно, когда я встречусь с Гарри Поттером. Я очень пожалею о том, что я сейчас сделаю. Ты был очень хорошим и верным слугой, но иначе и быть не может. Власть над палочкой, власть над Гарри Поттером». И Волан-де-Морт взмахнул бузинной палочкой. Ничего не произошло, и на какое-то мгновение Снег, наверное, подумал, что был помилован, но постепенно из воздуха вырисовывался силуэт огромной змеи, из острых клыков которой капля за каплей падал на деревянный пол яд. «Убей». Закончив свое страшное дело, Волан-де-Морт покинул воющую хижину, а Бобби Джон, не в силах больше сдерживаться, подбежал к медленно умирающему Снегу. Из шеи мужчины текла кровь, и юноша мигом бросился зажать эту кровавую рану. Он сам не знал, почему и зачем это делает, но какое-то странное чувство, что сейчас что-то должно произойти, не давало ему бросить ненавистного профессора умирать. Снег с усилием смог открыть глаза и посмотреть на того, кто пришел к нему на помощь, хоть и слишком поздно. «Ты», — прошептал он. Из глаз Снега потекла слезинка, только немного странная, серебристо-голубая, как будто светящаяся. Бобби Джон сразу понял, что это, и позвал Гермиону, чтобы она дала ему хоть что-то, похожее на флягу или сосуд. Когда в его руках очутился флакон, он приложил его к щеке Снега, собирая его слезы. «Взгляни на меня», — прошептал тот. Зеленые глаза встретились с черными, на какое-то мгновение в черных загорелся какой-то огонек. Бобби Джон, наверное, бы подумал, что это огонь нежности, ласки, любви, но в тот момент он был слишком напуган, зол и шокирован. Последние искорки жизни отгорели в черных глазах, оставляя там только пустоту и неподвижность. Рука, которой мужчина вцепился в одежду Бобби Джона, упала на пол, и больше Снег не шевелился. «О-о-о!» Бобби Джон, Рон и Гермиона только вышли из воющей хижины, как голос Волан-де-Морта непрерывным эхом зазвучал в голове ребят. «Вы умирали, убивали, молили о помощи, но есть шанс все это остановить. Вы останетесь в живых, только если один ребенок придет ко мне в запретный лес. Гарри Поттер, приди ко мне, и все твои друзья останутся живы. Я буду ждать тебя в запретном лесу только один час. Один час, вот это поворот», — сказал, наконец, Бобби Джон, когда еще минуту назад голос Волан-де-Морта утих в его голове. Он сразу сказать не мог. Он не мог сказать все это до того, как начнет всю эту анархию. Лысая башка, он думал, что я мысли его читать умею, что я сразу догадаюсь, что ему от меня нужно. Ну, фактически, ты и так можешь читать его мысли, сказал Рон, вы ведь иногда видите друг друга, даже когда находитесь на расстоянии в сотню километров. Тогда бы подключался ко мне и говорил, что нужно, типа, привет, Гаррик, через час стрелка, встречаемся в лесу, приходи один, я тоже братанов не беру, пиписьками будем мириться. Вышли ему совой претензии, закатила глаза Гермиона. Так что делать будешь, а то ты не знаешь, вздохнул Винчестер, но сначала бы я хотел вернуться в замок. Некогда величественный Хогвартс сейчас больше напоминал руины средневековья, которые обычно показывают туристам из-за границы. Тишина давила, иногда слышался чей-то плач. Войдя в замок и увидев, что творилось в большом зале, Бобби Джону поплохело. Весь зал был заполнен стройными рядами погибших этим вечером волшебников, охотников, ангелов, вампиров, оборотней и других несчастных, кому не посчастливилось увидеть завтрашнее утро. Ближе к центру Бобби Джон увидел Молли и Артура Уизли, оплакивающих своего погибшего сына. Неподалеку стояла Джинни, обхватившая лицо руками, ее брат Билл гладил ее по голове, в попытке успокоить. Рон, увидев своих родственников, сразу же бросился к ним. На ступенях лестницы сидели близнецы, уставшие, измученные, на их устах не было улыбки, а глаза были полны слез. Между ними сидел тот, кого Бобби Джон меньше всего ожидал увидеть на этой войне. Как юноша после выяснил, один из близнецов, Фред, чуть не погиб. Еще в самом начале битвы на парней набросилось двое пожирателей, и если Джордж более-менее успешно нейтрализовал одного, у Фреда битва не задалась с самого начала. Он уже видел, как к нему летел зеленый луч смерти, в какой-то момент даже вся жизнь перед глазами начала проноситься, но неожиданно луч изменил траекторию направления и ударил по самому пожирателю. Затем Фред услышал шелест перьев за спиной, а когда обернулся, увидел коварно улыбающегося их с Джорджем постоянного покупателя, который всегда представлялся им фокусником. Щелчок пальцев, и Джорджу тоже не нужно сражаться с пожирателем. Ну не мог я допустить, чтобы всевозможные волшебные вредилки лишились одного из своих создателей, сказал тогда им Архангел Гавриил, который на деле и являлся фокусником. Бобби Джон мог бы искренне порадоваться и посмеяться над этой историей, если бы царящая повсюду мрачная, тоскливая, душераздирающая атмосфера и горы трупов во всем большом зале, среди которых были Ремус Люпин и Нимфодора Тонкс, осиротевший новорожденный ребенок, которых больше никогда не увидит своих маму и папу, грозный глаз Грюм, который храбро сражался и погиб на поле боя, Лаванда Браун и Колин Криви, которые лично так и не издадут свою книгу «Тысяча и одно смешное прозвище злого и глупого волшебника от Гарри Поттера» и не узнают взрослую жизнь, а еще десятки, сотни людей, ангелов и многих других, кто больше никогда не увидит свет солнца, не посмеется с друзьями над веселой шуткой, не увидит блеск любимых глаз. Большой зал поплыл перед глазами Бобби Джона, уменьшился, съежился. На ватных ногах он выбежал оттуда, не в силах обернуться, увидеть тех, кто погиб, взглянуть в глаза тем, кто выжил. Он и сам не понял, как очутился в кабинете Дамблдора, у омута памяти. Руки сами потянулись в карман сумки за флаконом, где лежали воспоминания Северуса Снегга. Омут засветился, когда в него капнули слезинки Снегга, а Бобби Джон уже погружался в чужую память, в чужую жизнь. О-о-о! Когда Бобби Джон оторвался от омута памяти, прошла, казалось, целая вечность. Ты правда колдунья? Он не знал, что его мать и Снегг были знакомы с детства. Он не знал, что именно от Снегга она узнала, что является волшебницей. Он не знал, что они когда-то были так близки. Слизерин. А ведь если бы распределяющая шляпа сделала бы иной выбор в пользу Снегга, кто знает, может быть, далеко не Джеймс Поттер был бы ему отцом, и тогда целых 6 лет Бобби Джону пришлось бы отнекиваться от фамилии Снегг. Странно, что шляпа определила будущего профессора зельеварения именно на этот факультет, ведь, судя по тому, что видел юноша после, после в омуте памяти, характеризовала Северуса Снегга именно как храброго человека. Только храбрый человек мог бы перечить самому темному волшебнику в мире, прося его не убивать хотя бы женщину, только храбрый человек мог бы прийти к противнику своего хозяина, чтобы просить за самого дорогого для него человека, Только храбрый человек мог бы всю жизнь прожить, пряча самое лучшее, что у него есть, чтобы потом, когда вернется тот самый темный волшебник, стать двойным, нет, тройным агентом, во благо ребенка, столь нелюбимого им за эту безумную схожесть с отцом. Только храбрый человек мог бы стать директором Хогвартса, после того, как убил предыдущего, всеми любимого директора, чтобы сдерживать распоясавшихся пожирателей, терпя ненависть, злобу и обиду со стороны учеников и преподавателей, которые до сих пор не знают о том, из чего действительно был сделан Северус Снег. У мальчика ее глаза. Прекратите. Она умерла, навсегда. Да, у Бобби Джона действительно были глаза матери. Теперь юноша понял, почему профессор Снег так старательно избегал встречаться с ним взглядом, и почему так жадно всматривался в них в свои последние секунды. Значит, мальчик должен умереть. Эти слова, которые до сих пор отзываются дрожью в ногах Бобби Джона. Эти слова, которые Снег произнес с таким удивлением, ужасом, болью. Бобби Джон понял, что в ту ночь он не только привязал к себе смерть, но и стал чем-то большим для Волан-де-Морта, нежели просто врагом. Он стал его крестражем. И Дамблдор знал это, знал, и сохранял ему жизнь, помогал, уберегал от любой возможности погибнуть, чтобы потом он мог умереть в нужный момент. Его растили, как свинью на убой. Экспекто патронум. Серебряная лань. Та, что вывела его к озеру, где лежал меч Гриффиндора. Та, что помогла Рону найти дорогу к нему. Та, что как две капли воды была похожа на патронус его матери, точно такую же серебряную лань. Через столько лет, всегда. О-о-о. Сэм Винчестер бросил взгляд на свою дочь. Бледная, напуганная, она сидела на скамейке, прижимаясь всем своим хрупким, дрожащим от страха телом к красивому, светловолосому юноше, который был напуган не меньше ее, но старался не показывать это девушке. Все же юная Мири Винчестер была рождена не для смертельных битв, ведь ей всего лишь 15 лет. Зря, наверное, он втянул свою дочь в эту войну, но другого пути у него не было. Выйдя из большого зала, чтобы продолжить поиски погибших, Сэм Винчестер неожиданно наткнулся на измазанного в чужой крови мужчину, выходящего из замка. «Дин!» — крикнул Сэм, узнав в этом мужчине своего старшего брата. Дин Винчестер обернулся и, увидев, кто его звал, раздраженно закатил глаза. «Чего тебе? Как ты здесь? Что ты здесь? Почему ты уходишь? Я убил Абадан, выполнил свое дело, а теперь возвращаюсь к алкоголю и проституткам, и не пытайся меня остановить. Но Дин, здесь же твой сын». Плечи старшего брата едва заметно дрогнули, но это не ускользнуло от зоркого глаза Сэма. «Ты все еще любишь его», — констатировал факт младший брат. «Он все еще нужен тебе, он все еще твой сын». «Нет, теперь я демон, и жалкие человеческие чувства мне не нужны, и этот мальчишка теперь для меня ничего не значит. Тогда скажи это ему прямо в глаза». И, схватив Дина за ворот его куртки, Сэм потащил его в большой зал, не обращая никакого внимания на попытки демона вырваться. Но Бобби Джона Винчестера уже не было в замке. О-о-о! Ровным уверенным шагом он углублялся в запретный лес, однако, мысли его были далеко не такими ровными и уверенными. Больно ли умирать, а это быстро или мучительно долго? Правда ли, что в этот самый момент перед глазами пролетает вся жизнь? Правильно ли он сделал, что не попрощался с друзьями, не сказал им ничего, даже не взглянул на них издали? Нет, в этот момент он хотел видеть только одного человека, но он уже не считал его своим сыном. Странно, но он только сейчас заметил, что в кармане его куртки лежит снитч, оставленный в наследство Дамблдором, тот самый снитч, который он поймал в свою первую игру в квиддиче, которым чуть не подавился. Вот уж не думал Бобби Джон, что будет так скучать по квиддичу. Дыхание сбилось, все же, каким бы бесстрашным он ни был, ощущение того, что ты идешь на верную смерть, пусть и ради дорогих людей, пугало. Приложив снитч к губам, чтобы было хоть как-то проще уравнять дыхание, Бобби Джон не сразу заметил, что золотой шарик расправил крылья, взмыл в воздух и раскололся. Из снитча на него смотрел воскрешающий камень. Они улыбались ему, приветливо, тепло, словно они не были мертвы, словно большинство из них не погибало из-за него. По правую руку от него стояли те, кто были частью его прошлой жизни, от которой он так долго открещивался, но глядя на них, понимал, какой глупостью страдал все это время. Лили и Джеймс Поттер, Ремус Люпин, Сириус Блэк. По левую руку он увидел тех, кого никогда не знал лично, о ком слышал только по рассказам Дина и дяди Сэма, к кто тоже видел его впервые, но кто все равно так же тепло и ласково улыбались ему. Мири и Джон Винчестер, Роберт Сингер, Адам Миллиган, ты был таким молодцом, мальчик мой. В уголках глаз Лили Поттер блестели слезы то ли горя от того, что он скоро расстанется с жизнью, то ли счастья от того, что они, наконец, встретились. Мы гордимся тобой. Улыбка Мири Винчестер была такой грустной и в то же время такой счастливой. Ты почти у цели, осталось совсем чуть-чуть, сказал Джеймс, и только сейчас, глядя на своего кровного отца Бобби, Джон понял, как же Дин Винчестер и Джеймс Поттер все-таки похожи. Почему он заметил это только сейчас? Ведь если бы он не отталкивал себя от прошлого, он бы выяснил это намного раньше. Ты вырос таким сильным, вот уж на кого Дин действительно был похож, так это на своего отца, Джона Винчестера. Умирать больно? Ребяческий вопрос сорвался с уст Бобби Джона прежде, чем он успел подумать. Нет, нисколько, ответил Сириус. Быстрее и легче, чем засыпать. Тем более, вижу, ты хочешь побыстрее, племянничек, обратился к нему Адам. Да, у каждой сказки должен быть конец, какой бы прекрасной или страшной она ни была. И только попробуй стать призраком после смерти, пригрозил юноше пальцем Бобби Сингер. Во-первых, дело неблагодарное, во-вторых, представь, как будет тяжело твоим любимым людям изгонять тебя. Я и не собирался, улыбнулся названному отцу Дина и Сэма Бобби Джон. Простите меня, все, я не хотел, чтобы так получилось. Римус, обратился он к Люпину, ваш сын, он ведь, мне так жаль. Мне тоже, ответил Люпин, жаль, что я с ним так и не познакомлюсь. Но он узнает, за что я погиб, и, надеюсь, поймет. Я старался сделать более счастливым его мир, в котором предстоит ему жить. Прохладный ветерок, веявший, казалось, из самой чащи леса, растрепал волосы на лбу Бобби Джона. Он понимал, что они не скажут ему пора. Он должен сам принять решение. «Вы будете со мной, до самого конца», — в унисон ответили Джеймс и Джон. «Они ведь не увидят вас, мы, часть тебя», — ответил Сириус. «И видны только тебе», — закончил за него Бобби. Бобби Джон взглянул на Мири Винчестер. Потом перевел взгляд на мать. «Не отходите от меня». Лили Поттер и Мири Винчестер подошли к нему и, казалось, взяли за руки, одна за правую, другая за левую. «Гарри Поттер», – прошептала одна. «Бобби Джон Винчестер», – прошептала другая. «Гарри Джон Роберт Винчестер Поттер», – подытожил юноша. «Пусть он и родился под одним именем, а всю жизнь прожил под другим, умирать он будет под обоими именами, ставшими, всегда бывшими и всегда будущими для него самыми родными, дорогими и единственными». «О-о-о, его нигде нет, повелитель», — сказал Долохов. Ни одна черта не дрогнула в лице Волан-де-Морта. Он медленно крутил в длинных пальцах бузинную палочку. «Я думал, он придет, наконец», — сказал темный волшебник. «Я был уверен, что он придет, но, видимо, я ошибся». «Нет, не ошиблись». Из-за дерева вышел Бобби Джон. В руках его не было ни волшебной палочки, никакого другого оружия. И то, и другое было спрятано в кармане куртки, чтобы в тот самый момент у него не было желания защититься. «Нет, Бобби Джон, нет, уходи», — услышал юноша голос Хагрида. Великан был связан по рукам и ногам и прикручен веревками к соседнему дереву. Его огромное тело судорожно билось в безнадежных попытках освободиться, раскачивая верхушку кроны. «Молчать!» — рявкнул Роул и взмахнул волшебной палочкой. Хагрид смолк. Бобби Джон и Волан-де-Морт неподвижно глядели друг на друга. На устах Волан-де-Морта заиграла странная безрадостная улыбка. «Гарри Поттер», — сказал он мягко, — «мальчик, который выжил». Гарри увидел шевеление тонких губ, вспышку зеленого пламени, и все исчезло. «О-о-о! Царион мы вайвартсон! Пхири и лэлби пиацев хен йоу аридоне! Лай йоу виархи атто рест! Донте йоу царино море!» Бобби Джон резко открыл глаза. Неужто он попал в рай, где круглосуточно играют его любимые песни? А бесконечный фастфуд есть, а в его раю есть импала? Да должна же быть. «Ты не в раю, Гарри Джон Роберт», — услышал Бобби Джон голос по правую руку от себя. В кресле пассажира рядом с ним сидел смерть. Странно, почему Гарри только сейчас заметил, что сидит в импале, а музыка идет из ее магнитолы. «Анца и Россия Бавитхена и се антсан фусион, юст то гета глимпсе бион пхис и лусион, и вас сааринг еверхикхир». Бутыф лефта хикх. Бобби Джон осмотрелся. На заднем сидении тоже кто-то лежал. Точнее, что-то. Сжавшись в комок, на сидении лежало существо, похожего на маленького голого ребенка, но с грубой, шершавой, как будто ободранной кожей, и тяжело дышало. «Ты не можешь ему помочь», — сказал смерть. Глупый Том Реддл довел свою душу до такого отвратительного состояния, что ни один здравомыслящий демон даже за даром ее не возьмет. «Я умер», — сразу же задал волнующий его вопрос Гарри. «Может быть, да», — ответил всадник апокалипсиса. «А может быть, нет. Все зависит от того, с какой точки зрения посмотреть. Мои оковы рухнули, значит, ты мертв. Но ты запросто можешь вернуться в подлунный мир, значит, ты жив. Во мне погиб только Крестраж. Да, вас привязала именно к осколку души Волан-де-Морта, а не ко мне, догадливый. Тхаук хмы есть цаутсие и стил васа блиндман. Тхаук хмы мин цаутхинка стил васа матман. И хиартхе войцес хен и эмдриаминг. И цан хиартхем сай. И теперь я должен вернуться, как хочешь, тебе выбирать. Пожал плечами смерти, достал из бардачка колу и сэндвич. В его райской импале в бардачке есть кола и сэндвич. Царион мы вайва арцон. Пхири и лэл би пиаца в хен йоу аридоне. Лай йоу рвиархи атторест. Донте йоу царино море. «Вы ненавидите меня?» — спросил у смерти Бобби Джон. «За что?» — кажется, тот был искренне удивлен этому вопросу. «За то, что вам приходилось быть привязанным ко мне столько лет. За это я должен ненавидеть не тебя, а того, благодаря кому я и был на привязи. Этот глупый, горделивый мальчишка так испоганил свою душу, чтобы сбежать от меня, но все равно умрет. Не 16 лет назад на Годриковой впадине, как было предначертано судьбой, так сегодня, в Хогвартсе, месте, которое он до сих пор считает родным домом. Я должен убить его, как хочешь. Он все равно умрет сегодня, не от твоих рук, так от чужих. Будешь пиццу? Нет, спасибо, я не голоден. Маску и родинка саман витхариасон. Мы чарди из тхеевентов тхесиасон. Антифицлейм тобе ависиман, велл. И цурилымиан стхаты донтекнов. Не жалей умерших, Гарри Джон Роберт, жалость раздражает их. Поверь, уж я-то знаю, жалей живых, и в особенности тех, кто живет зря. Твое возвращение, быть может, послужит тому, что сегодня я заберу чуть меньше людей, чем я мог бы забрать. Если тебе это кажется достойной целью, то сейчас нам надо бы проститься. Или ты предпочтешь остаться и все-таки попробовать пиццу, она очень вкусная, из Чикаго. Как я могу вернуться? Что-то Бобби Джону определенно не хотелось есть. Хотя в любой другой ситуации он бы уже доедал третью порцию. «Ты разве водить не умеешь?» — поинтересовался смерть, обводя взглядом импалу. «Он настормыся офмавинг ематион, тассета баутеем лики аши понт хиациан, и сета цаурси фор винтс оф фортуне, буты хиартхе войцы сай, повернуть ключ, надавить на сцепление, поставить коробку передач на первую передачу, плавно нажимать на газ и плавно отпускать сцепление». Машина тронулась. Можно опустить сцепление и посильнее надавить на газ. Поставить вторую передачу. Дать еще больше скорости. Переключиться на третью, четвертую. И ехать. Ехать вперед. Ехать в неизвестность. Но туда, где жизнь. Царион мы вайва арцон. Пхири и лэл би пиаца в хен йоу аридоне. Лай йоу рвиархи атторест. Донте йоу царино море. О-о-о. В лесу было тихо. Словно и не было здесь никаких пожирателей. Бобби Джон уже собирался подниматься, но вдруг услышал напуганный, обеспокоенный и такой влюбленный голос Беллатрисы. «Мой повелитель, довольно», — сказал голос Волан-де-Морта. Странно, что повсюду не было слышно восторженных криков, аплодисментов, пожеланий удачного правления Волан-де-Морту миром магов и музыки. Хоть бы проституток вызвали, ведь праздник-то какой, Гарри Поттер умер, эге-гей. Но, видимо, все было не так-то просто. «Ты», — обратился к кому-то темный маг, — «осмотри его, доложи мне, жив он или мертв». Бобби Джон изо всех сил старался притвориться мертвым, поскольку не знал, кого к нему послали, и насколько этот кто-то союзник. Лица Гарри коснулись руки, неожиданно мягкие. Они приподняли ему века, потом скользнули под рубашку, отыскивая сердце. «Драко жив, он в замке?» Еле слышный шепот в дюйме от его уха. Длинные волосы спустились ему на лицо, закрывая его от посторонних взглядов. «Да он еще и с моей сестрой замутить успел, дамочка», — подумал Бобби Джон, но на выдохе тихо сказал. «Да». Женщина выпрямилась. «Он мертв», — громко объявила нарцисса Малфой. Теперь Бобби Джон услышал счастье. В воздух летели красные и серебряные вспышки, подобно салюту, пожиратели визжали как сучки, а Волан-де-Морт в этот момент... Должно быть, Гарри готов был отдать руку на отсечение, отплясывал сальсу. «А теперь», — сказал Волан-де-Морт, — «когда, наконец, все более-менее успокоились, мы отправимся в замок и продемонстрируем им, что осталось от их героя. К моему большому счастью, погибла еще и эта стерва Аббадан. Ее убил какой-то охотник, и теперь она не будет мешать мне. Аббадан умерла, Бобби Джон был, мягко сказать, удивлен. Но кто же ее убил, если не папа? Теперь все в моей власти. А безносый все продолжал разглагольствовать. Кто потащит тело? Знаю, ты. Раздался взрыв хохота, а потом Винчестер почувствовал, что земля под ним задрожала. Ты понесешь его, сказал Волан-де-Морт. Он будет хорошо смотреться у тебя на руках, да и видно издалека. Ну, подбирай своего маленького дружка, Хагрид, и наденьте на него очки, мальчишка должен быть узнаваем для всех. В этот момент Бобби Джон понял, что с него, оказывается, еще и очки слетели. О-о-о, они долго и медленно шли, если бы не нынешнее эмоциональное состояние, Бобби Джон, наверное, за весь путь три раза бы уснул и три раза бы проснулся. И, наконец, они остановились. Это значило, они пришли в Хогвартс. Кто-то прошел совсем рядом с ним, и он понял, что это был сам Волан-де-Морт, потому что спустя мгновение услышал усиленный магией голос, разносившийся далеко вокруг, круша барабанные перепонки Бобби Джона. «Гарри Поттер мертв. Наша битва выиграна. Воевать дальше не имеет смысла. Всякий, кто продолжит сопротивление, будь то мужчина, женщина или ребенок, будет убит, и то же случится с членами его семьи. Выходите из замка, преклоните предо мной колени, и я пощажу вас. Ваши родители, дети, братья и сестры будут жить, все будет прощено, и вместе мы приступим к строительству нового мира. В этот знаменательный день я даже пощажу маглов, что явились на эту священную землю, дабы защищать своих братьев и сестер. Они уйдут домой, я отпущу их, и вы сможете жить спокойно». Бобби Джон услышал, как распахнулись двери школы. Он слышал топот ног людей, выходящих оттуда. Он ждал. Сейчас те, ради кого он готов был умереть, увидят его мертвым на руках у Хагрида. Нет, этот крик был потрясением. Бобби Джон не знал, что МакГонагалл умеет так кричать. Но то, что он услышал после, было еще хуже. Нет, нет, Биджей, нет, нет, Бобби Джон. Голоса дяди Сэма, Мири, Рона, Гермиона и Полумны заставляли его сердце пропускать пару ударов. Ему хотелось сейчас только одного – откликнуться, дать понять им, что он жив, что все в порядке, но он заставлял себя лежать неподвижно. Нет. В ту секунду Бобби Джон забыл, что такое дышать. Крик отчаяния его отца был самым худшим, что он мог услышать за всю свою жизнь. Мальчик немного приоткрыл глаза и сразу же их закрыл. То, что он увидел, запомнилось ему на всю оставшуюся жизнь. Лицо Дина, искаженное гримасой отчаяния, боли и злобы, из отцовских глаз текли слезы, только почему-то черные, а сам он как будто постарел на 20 лет. Обескураженное, неестественно бледное лицо Полумны, казалось, что она вот-вот упадет в обморок, из глаз ее градом лились слезы. Такой же бледный, напуганный Драко Малфой, в груди которого прижимается его сестра, ее плечи поднимаются так, будто она плачет, хотя так оно и было. «Я убью тебя, падла!» Полный злобы и ненависти голос Дина заглушил все другие голоса, которые пчелиным роем выкрикивали проклятия пожирателям. «Ты умрешь в адских муках, гнида!» Кажется, отец сорвался с места, но его кто-то остановил. «Дин, нет!» – услышал юноша голос дяди Сэма, который сам едва сдерживал истерику. Судя по звукам, младший брат держал Дина под руки, не давая ему вырваться и совершить какую-нибудь глупость. «Глупый Магдл», — надменно произнес Волан-де-Морт, — «единственное, что представляло хоть какую-то опасность для меня, сейчас лежит мертвым на руках у этого великана. Тебе не победить меня, черта с два», — крикнул ему Дин. Послышался звук вылетающего заклинания, благо, в воздух и вокруг образовалась просто гробовая тишина. «Что же», — продолжал Волан-де-Морт, — «пришло время признать меня, присоединиться ко мне». «Ну, кто первый?» Но никто не изъявил желания присоединиться к темному волшебнику, несколько минут назад убившего дорогого им человека. Когда уже всем, даже Слоупаку, стало понятно, что защитники Хогвартса никогда не признают Волан-де-Морта и, скорее всего, все еще готовы с ним сражаться, из-за спины темного лорда, где стоял Хагрид, послышался тоненький, да нельзя смущенный голос. «А можно мне вступить в отряд пожирателей Пицкахаем? Смерти?» Сотни шокированных взглядов обратились к спрыгивающему с рук великана мальчишке, поправляющему опять сползшие очки и до нельзя довольно улыбающемуся. «Что, я разве не говорил, что винчестеры с первого раза не умирают? Кстати, Экспеллиармус!» Красный луч ударил по Волан-де-Морту, заставляя его отлететь на пару добрых метров в сторону, сшибая с собой стену. «Страйк!» — выкрикнул Бобби Джон. «Вы это, извините!» — обратился он к своим товарищам, что притворялся мертвым так долго. «Гнида ты малолетняя!» — сказал сыну Дин, но почему-то в его голосе слышались облегчение и гордость. И в этот момент произошло сразу несколько вещей. Все ангелы, как один, взлетели в небо и стали атаковать ничего не подозревающих пожирателей. Волшебники, используя боевые заклинания, и нечисть также бросились в атаку. Охотники и прочие, кто понимали, что шансов у них мало, вернулись обратно в замок. Одна треть приспешников Волан-де-Морта погибла на месте, другая решила спасаться бегством, третьи бросились прочь от ангелов в другую сторону, навстречу волшебникам, чтобы убить хоть кого-нибудь из них, чтобы доставить мальчишке, который опять не сдох, еще больше боли, чтобы утолить свою жажду крови. Драко Малфой, защищая своей грудью Мири Винчестер, во все стороны сыпал обезоруживающим заклинанием, не давая пожирателям приблизиться к ним, но и не убивая никого. «Ты, глупый мальчишка!» — услышал Малфой разъяренный голос Беллатрис и Лестриндж. «Ты за них, да, ты предал его, да, гнусный, вонючий предатель, предатель крови, Авада, не смей!» Голос нарциссы в гневе был страшен, и если бы у Беллатрисы был бы очко, в этот момент оно непременно бы сжалось. «Не смей посылать непростительные заклинания на моего сына!» Зеленая вспышка света пронеслась под вытянутой рукой Беллатрисы и ударила ее прямо в грудь, прямо над сердцем. Гримаса ненависти замерла на лице ведьмы, глаза словно выкатились из орбит. Еще мгновение она понимала, что случилось, а потом медленно опрокинулась навзничь. Нарцисса бросилась к сыну, обнимая, прижимая его к груди. Силы пожирателей были неравны, сейчас сражались только глупцы и безумцы, но их время скоро закончится. Бобби Джон ушел с поля битвы, но не потому, что ему не хотелось сражаться, а потому что его враг находился в другом месте. Войдя в полуразрушенную комнату, где уже поднимался на ноги Волан-де-Морт, Гарри направил на волшебника свою палочку. «Ты слаб», — сказал Винчестер, — «твоих крестражей больше нет, твоя душа разорвана и разбита, а твои приспешники терпят поражение». «Замолчи, мальчишка», — крикнул Волан-де-Морт, направляя на мальчика свою волшебную палочку. «Это ты слаб, а я сильнейший темный волшебник в мире, бессмертный волшебник. Ты так думаешь, а смерть так не считает. И если бы не Аббадан, ты и не воскрес бы никогда. И ты говоришь мне о силе, ты ничего не знаешь, глупый ребенок. Это ты ничего не знаешь. Ты ничего не знаешь о любви, о верности, о преданности. Ты не знаешь, что такое семья, и мне жаль тебя. Ты прожил всю жизнь, и так и не понял, что значит любить и быть любимым, что значит настоящая дружба, что такое делать невозможное ради людей, для которых готов, как минимум, умереть. И это говоришь мне ты?» С каждым словом гнев Волан-де-Морта распалялся все сильнее и сильнее. «Мальчишка, который до сих пор не может определиться, под каким именем жить». «Поздно опомнился, я уже определился», — усмехнулся юноша. «Мое имя — Гарри Джон Роберт Винчестер Поттер. Запомни его, это имя человека, который убьет тебя, Том Реддл. Но я могу дать тебе последний шанс, как ни странно. Раскайся, пожалей о всем содеянном всем сердцем, попроси прощения у всех, кого убил, кого пытал, кому сломал всю жизнь, у кого забрал любимых и родных, будь мужчиной, раскайся». «Нет, из бузинной палочки вот-вот должно было вырваться непростительное заклинание, в этот день умрешь ты». «Ты не сможешь», — покачал головой Бобби Джон, «бузинная палочка тебя не слушается, она не твоя. Зря только убил такого неожиданно замечательного человека, как Северус Снег. Даже он не был ее хозяином. Новый настоящий хозяин этой палочки забрал ее у Дамблдора против его воли, так и не поняв, что сделал, и самая опасная волшебная палочка в этом мире признала его власть над собой. Настоящим хозяином этой палочки был Драко Малфой». На мгновение в глазах Волан-де-Морта мелькнул страх и исчез. «И что?» — сказал он мягко. «Палочки с пером Феникса у тебя нет, так что наш поединок решит чистое умение. А убив тебя, я смогу заняться Драко Малфоем. А вот тут я скажу ла-ла-ла-ла-шара». Засмеялся Бобби Джон. «Ты все равно опоздал, лысый слоупок. Я тебе опередил. Я отобрал у Драко волшебную палочку, там, в поместье Малфоев, так что теперь настоящий хозяин бузинной палочки — Я. Зеленый луч полетел в него вполне ожидаемо, но слишком быстро, чтобы отразить, поэтому Гарри только и оставалось, что отскочить от него. Очки, у которых, как оказалось, была немного повреждена дужка, слетели с него и разбились о камни. Теперь парень практически ничего не видел, только размытый силуэт своего главного врага. Теперь все решало время, навык и сноровка. Немного прищурившись, чтобы лучше видеть противника, Бобби Джон выхватил из внутреннего кармана кольт и направил его на волшебника. Красный луч и последняя пуля вылетели одновременно, летя навстречу зеленому лучу. Белая вспышка озарила пространство, и когда Бобби Гарри Джон пришел в себя, то увидел лежащий на полу силуэт своего врага. Он не видел легкий дымок от пули, торчащий точно между глаз Волан-де-Морта, он не видел отсутствующего выражения на его змеином лице, он видел лишь черный силуэт, но парень был уверен, его враг никогда больше не встанет на ноги. Гарри Поттер, мальчик, который умеет использовать заклинания, и Бобби Джон Винчестер, мальчик, который умеет хорошо стрелять, сегодня победили самого темного волшебника за всю историю магического мира. Вместе. О-о-о. Нащупав среди обломков свои очки, Бобби Джон надел их. Одно стекло треснуло, но хотя бы на один глаз он мог видеть. Подойдя к поверженному врагу, тело которого остывало вот уже третью минуту, Бобби Джон прикрыл его пустые, закатившиеся глаза. Взяв из его рук бузинную палочку, юноша повертел ее в руке. А действительно ли она нужна ему? Да, сильная, да, крутая, но от нее же проблем не оберешься. Однако, пользу она принести ему тоже может. Кажется, где-то в кармане его куртки лежала его разбитая палочка из пера Феникса. И действительно, стоило только ему произнести репаро, как такая дорогая и привычная ему волшебная палочка вернулась в свое прежнее состояние. Но что теперь с этой делать? Ответ нашелся незамедлительно. «Смерть!» — крикнул Бобби Джон в небо. «Я знаю, ты меня можешь уже не слышать, и даже не прийти на мой зов, но, пожалуйста, явись сюда, я хочу тебе кое-что отдать. Неужели чипсы, которые ты должен мне еще с прошлого вызова? Ах, нет, какая досада!» «Здравствуй, смерть!» — улыбнулся мужчине в черном костюме Бобби Гарри Джон. «Я тут твои подарки нашел, они мне не нужны, а людям несут только горе. Забирай, здесь только бузинная палочка и воскрешающий камень», — скрестил руки на груди смерть, «а моя мантия-невидимка, она тебе прямо очень-очень нужна», — жалостливым голосом спросил Винчестер Поттер. «Ох, ладно», — закатил глаза всадник апокалипсиса, забирая волшебную палочку и камень, «но это только в качестве бонуса за то, что так скоро освободил меня от оков и отдал мне на растерзание этого зазнавшегося мальчишку Риддла. И больше не зови, разве что, поужинать». И смерть исчез так же неожиданно, как и появился. О-о-о. Первым, что увидел Бобби Джон, когда вошел в замок, были счастливые улыбки его друзей, которые были рады его возвращению, его победе. И в тот же момент парень получил тяжелый отцовский подзатыльник. «Ах ты ж паразит-то такой!» — кричал на него Дин. Мертвым притворялся, героем себя строил. «Да ты понимаешь, что меня чуть инфаркт не хватил. Да у меня чуть сердце не остановилось, когда я увидел тебя на руках того парня, такого маленького, такого беззащитного, такого безжизненного, такого. Прости меня, Дин. Я люблю тебя, папа». Не в силах больше сдерживать слезы, старший Винчестер зарыдал, прижимая к груди своего сына. Из глаз Винчестера скатилась последняя черная слеза. Последняя слеза демона, оставляя ему только кристально чистые, человеческие слезы. Чуть позже Бобби Гарри Джон обнимет каждого своего друга, попросит у каждого прощения за то, что заставил их так волноваться. Потом подойдет к Малфою, пожмет ему руку, пообещает больше не соблюдать традицию, но пригрозит, что если он заставит Мири плакать, то традиция сразу же вернется. Обнимет дядю Сэма, крестного коса, всех профессоров. Как же это здорово, что они выжили, как же это здорово, что он живет, как же это здорово, что все, наконец, закончилось. Бобби Джон, обратилась к юноше профессор МакГонагалл. «Ня», улыбнулся ей Винчестер Поттер, «теперь я Бобби Гарри Джон». «Бобби Гарри Джон», повторила женщина, «у меня есть к тебе деловое предложение». В самом начале битвы, когда в бою все еще участвовали демоны, многие волшебники, которые не состояли в отряде Дамблдора, не знали, как противостоять этим созданиям. Никакие заклинания их не брали, поэтому многие погибли, даже не имея возможности защититься. Поэтому я хотела бы вам кое-что предложить». Выслушав просьбу МакГонагалл, Бобби Гарриджон еще шире ей улыбнулся. «Я подумаю над этим вопросом, профессор. А пока я хотел бы годик-другой отдохнуть. Вы не против?» «О, нет, конечно, мой дорогой, отдыхай сколько потребуется, ты сегодня такое пережил. Но я буду ждать тебя. Я не подведу вас, профессор». «Папа», — подбежал к отцу Бобби Джон, когда тот перевязывал Сэму рану, полученную еще во время битвы за Хогвартс, но так не кстати открывшуюся, видишь ли, тут такое дело. Два одних очень хороших волшебника погибли сегодня, а у них остался новорожденный сын. Совсем один, у него никого больше нет, кроме нас, а я детей не умею воспитывать вообще, а ты такой хороший родитель, так что, ты просишь меня стать вторым отцом для этого мальчика, догадался Дин. «Да, пожалуйста, стань вторым отцом для Теда Люпина». «Что ж», — пожал плечами охотник, — «ребенок не виноват, что его родители умерли, сражаясь за его будущее. Да и, раз уж ты говоришь, что я такой хороший, ладно, только ты теперь мне будешь помогать», — неожиданно обретший брата Бобби Джон. «Конечно, нет проблем». Что-то зазвенело в кармане брюк, Бобби Джон так сразу и не понял, что это. Запустив туда руку, он вытащил сережки, которые он обнаружил среди сокровищ Беллатриса и выкупил у крюкохвата за меч Годрика Гриффиндора. Боже, это ведь было буквально вчера, а как будто прошла целая вечность. Это были красивые серебряные сережки с лунным камнем, которые бы очень хорошо смотрелись в ушах одной его хорошей знакомой. Полумно подошел к своей возлюбленной Бобби Джон. «Ты извини, что так поздно и не в столь подходящей обстановке, но...» — он протянул ей сережки. «Знаю, не кольцо, но... ты выйдешь за меня». Девушка оторопела. Она смотрела то на юношу, то на серьги большими, словно у совы, глазами, слегка приоткрыв в изумлении ротик. Обдумав сложившуюся ситуацию, наконец, сказала она, взвесив все за и против, просчитав, на всякий случай, уровень риска и общее количество архилавов в моей голове, «я думаю, я скажу, да, да», — вторил ей счастливый да нельзя Бобби Гарриджон, прижимая к своей груди любимую девушку, свою невесту, свою будущую жену. Вот и закончилась история о Гарри Поттере, мальчике, который... Стоп, нет, это еще не конец. Да, у нас тут хэппи-энд, и все такое, но разве вам не интересно узнать, что случится с главными героями лет так через 19? Тогда перелистнете страницу этой истории и добро пожаловать в эпилог. Примечание к части. Если вы хотите сказать что-то конкретно об этой части, говорите здесь, а не лезьте в эпилог или благодарности. Пожалуйста. Эпилог. Chevrolet Impala 1967 года остановилась у привокзальной парковки. Из машины вышла семья. Мужчина 36 лет, его жена, отец, младший брат и трое детишек. Двое 11-летних мальчишек, как две капли воды похожих друг на друга, наперегонки бросились к нужной платформе, чуть не забыв прихватить свои чемоданы. Их 8-летняя сестренка хотела уже побежать вместе с ними, но мама ее остановила. «Погоди, Пандора, не убегай, я не хочу, чтобы ты потерялась в толпе», — улыбнулась дочери Полумна. Мать и дочь были безумно похожи друг на друга, это мог бы сказать им даже посторонний человек, разве что, своими зелеными глазами Пандора пошла в отца. Семейство двинулось к разделительному барьеру между 9-й и 10-й платформой. Там уже стояли сбежавшие близнецы, Дин и Джеймс. Они кружились вокруг красивой русоволосой женщины в дорогом темно-синем платье и бриллиантами в ушах. Мири Малфой, в девичестве Винчестер, сильно изменилась за 19 лет, стала более женственной, утонченной, рассудительной, прямо настоящей светской львицей, разве что озорной блеск в глазах да сойка-пересмешница на шее выдавали в ней еще не совсем ушедшую бойкую и беззаботную охотницу, которой она была до замужества. «Уже отправила своих мужчин на перрон», — улыбнулся сестре Бобби Гарриджон Винчестер Поттер. «Да», — ответила ему такой же улыбкой Мири, — «к сожалению, мне нет хода на платформу 9 и 3/4. «Как и вам, дядя Дин», — обратилась женщина к своему родственнику, который за эти годы уже успел обзавестись благородной сединой и парой лишних морщин. «Увы», — пожал плечами самый старший из Винчестеров, но расстроенным по этому поводу он не выглядел, зато так прикольно наблюдать, как они раз и сквозь стенку. «И мы прямо сейчас готовы продемонстрировать вам этот фокус», — загадочно сказала свекру Полумна. «Идемте», — на этот раз она обратилась к мужу и детям, — «нужно постараться не опоздать на поезд. Тедди, ты с нами?» «Что?» — переспросил Тед Винчестер Люпин, до этого момента о чем-то напряженно размышляющий. «А, да, я иду». «Конечно, он идет», – прошептал на ухо младшему близнецу Дин, «там же его ждет Виктуар. Как же она уедет в Хогвартс, если не поцелует своего мишку Тедди?» К несчастью для близнецов, Тед услышал их слова, и братья получили свою заслуженную порцию подзатыльников. «За что?» – в унисон воскликнули Дин и Джеймс. «За дело», – ответил их дядя и прошел через разделительный барьер, попадая на платформу 9.3.4. Где-то со стороны восьмой платформы послышался негромкий бум, и тут же окружающую среду заполнил неприятный запах тухлой рыбы. «Да чтобы я еще раз в жизни пустил вас во всевозможные волшебные вредилки!» – возмутился Бобби Джон, зажимая нос. «Все, теперь я точно скажу Фреду и Джорджу, чтобы они вас даже на километр не подпускали к своему магазину». «Но папа!» – законючили мальчишки, но отец, не слыша их возмущенный и расстроенный крик, прошел через барьер на заветную платформу. Все было так же, как и 25 лет назад, когда он впервые очутился на платформе 9.3.4. Все было окутано густыми клубами белого пара от ярко-алого Хогвартс-экспресса. Повсюду в тумане виднелись неясные фигуры взрослых, детей, животных. Позади мужчины из разделительного барьера выбежали Дин и Джеймс, а за ними летящей походкой вышла Полумна, держа за руку Пандору, которая с интересом рассматривала незнакомое ей место и задумчиво ковырялась в носу. «Пальчик сломаешь», — сказал дочери Гарри, на что она показала ему язык, но палец из носа все же убрала. Один и Джеймс уже успели найти среди всей этой толпы своего дядю Драка и двоюродного брата Скорпиуса, который был просто маленькой копией своего отца. «Грустно будет, если мы попадем на разные факультеты», — сказал кузену Джеймс. «Тогда нам придется реже прикалываться над тобой и искать себе новую жертву». «Куда-куда, а на Слизерин я точно не попаду», — вздохнул Скорпиус. «Там учатся только чистокровные». «Почему ты так решил?» — усмехнулся Драко. «На Слизерине вполне спокойно могут учиться и полукровки. Правда, их там в разы меньше. А если я все же попаду на Когтевран? Или на Пуффендуй?» Последний факультет Скорпиус назвал с ужасом и нотками отвращения. «А если ты попадешь на Гриффиндор?» — засмеялся подошедший к ним Бобби Джон. «У твоего папки точно случится когнитивный диссонанс». «Привет, Драко», — брюнет пожал руку своему шурину, а затем обратился к своим сыновьям. «Ну, чего стоите? Идемте, Рон, Невилл и остальные уже заждались нас». «Пока, Скорпиус, до свидания, дядя Драко», — попрощался с родственниками Джеймс. «Но мы найдем тебя в поезде», — подмигнул кузену Дин и вместе с братом скрылся в толпе. Рон, Гермиона, Джинни и Невилл стояли у последнего вагона. Лицо Розы Уизли, уже переодетую в новехонькую с иголочки форму Хогвартса, сияло лучезарной улыбкой. Ее младший брат Шелдон смотрел на сестру с нескрываемым удивлением. Он не мог понять, почему она так радуется тому, что ей придется целый год учиться. 13-летний Перси Долгопупс уже бегал по вагону, бронируя места родственникам и болтая со своими школьными друзьями. Его 10-летняя сестра Августа зачарованно смотрела на вагоны Хогвартса, предвкушая, как в следующем году тоже сядет в этот поезд. «А где Фред с Анджелиной и Джордж с Олестией?» — поинтересовался у друзей Бобби Джон. «Они прилетят в самый последний момент», — ответила Джинни. «У Фреда и Джорджа какой-то аврал в магазине, даже Гавриила на помощь привлекли, а Лестия и Роксана перенесут их уже перед самой отправкой поезда». «Все же хорошо, что сестренка Роксана научилась летать с грузом», — улыбнулась Роза. «Она сказала, что как-нибудь и со мной полетает». «Занимай очередь», — сказал ей Шелдон. «Роксана сначала Ильята прокатит, потом меня, а потом, может быть, и тебя возьмет». «Профессор Долгопупс», — обратился к Невиллу Дин Винчестер Поттер, — «а у нас с Джеймсом есть какой-нибудь шанс не ходить на уроки и получить зачет по зельеварению?» «Вы что, идиоты?» — усмехнулся выходящий из вагона Перси. «Даже я не удостоен этой чести, хотя я его сын». «Да, но нас двое», — скрестил руки на груди Джеймс, — «значит, шансов в два раза больше». Бобби Джон засмеялся и потрепал сына по голове. «Не волнуйтесь, мальчики, вот что-что, а от одного хорошо известного урока вы будете освобождены». «Так нечестно», — возмутился Перси. «Почему им можно, а мне нельзя?» «Потому что они все темы первого курса на домашнем обучении прошли», — ответил ему Бобби Джон. «К тому же, это только на первый курс, в следующем году справедливость восторжествует». Из поезда послышался предупредительный гудок, оповещающий о том, что Хогвартс-экспресс скоро тронется, и пора бы уже, наконец, распрощаться. Будь умничкой, обняла свою дочь Гермиона. Не ввязывайся в неприятности, поцеловала в щеку сына Джинни. Не попадешь в Гриффиндор, лишу наследства, сказал Рон, так что делай свой свободный выбор, Рон. Прикрикнула на мужа Гермиона. Увидимся зимой. Поцеловал жену Невиллы и вместе с сыном вошел в вагон поезда. Я буду ждать вас, обняла своих любимых мужчин Полумна. На перроне остались только провожающие, посылая воздушные поцелуи и помахивая на прощание рукой. Полумна, Пандора, Рон, Гермиона, Шелдон, Джинни, Августа, вовремя прилетевшие Фред и Джордж с женами, Драко Малфой, с грустью и счастливыми улыбками смотрели вслед уходящему вдаль поезду. Но почему среди них не было Бобби, Гарри, Джона? Это было первое занятие для первокурсников. Этот предмет был введен в учебный план Хогвартса только 15 лет назад, поэтому юные студенты школы чародейства и волшебства шли на этот урок с особым воодушевлением. Сегодня был объединенный урок для первокурсников Слизерина и Гриффиндора, поэтому Дин и Джеймс специально сели позади Скорпиуса, не обращая внимания на то, что ученики разных факультетов обычно сидят по разным рядами, чтобы лишний раз поприкалываться над ним. В класс вошел их учитель. Итак, сосунка ХМ, ученики, улыбнулся им мужчина 36 лет, в круглых очках и с до одури знаменитым шрамом на лбу. Я ваш учитель борьбы с демонами и прочей нечистью, мое имя Гарри Джон Роберт Винчестер Поттер, но вы можете называть меня просто профессор Винчестер Поттер. Те, у кого есть особые привилегии, а они уже знают, что они у них есть, могут называть меня папа, дядя Бобби Джон или дядя Гарри, как им удобно. Эй, ты, иди сюда. Но это только для профессора Кроули, которого я буду учить вас изгонять на пятом курсе, а также Биджей, но это для профессора Долгопупса. Перед тем, как мы начнем урок, я хотел бы попросить Дина и Джеймса Винчестеров Поттеров покинуть кабинет, они слишком умные для моего предмета. Близнецы, радостно и коварно посмеиваясь, выбежали из класса, заставляя светловолосого слизеринца облегченно вздохнуть. А теперь, мои юные смертнички, начнем урок. Вот и закончилась история о Гарри Поттере, мальчике, который выжил, точнее, о Гарри Джоне Роберте Винчестере Поттере, который будет жить долго и счастливо.